Глава 34. «Убить тебя, что ли?» – протянул Макс, заходя в свой кабинет вместе с Мишиным. «Убей!» – милостливо кивнул Сергей. «Чем убивать будешь только? Клавиатурой по башке? Или мышкой по носу?» «Почему? У меня нож для бумаг есть. Он острый». «Боюсь!» – фыркнул Мишин. «Ты извини меня, Макс, но это уже чересчур. Клиенты должны считать тебя честным и справедливым. А на сотрудников что, плевать? Ты бы слышал, что они про тебя говорили. Сам знаешь, генеральный директор всегда для всех бессердечный небожитель. Но оно нам надо? Слухи такие. А все из-за того, что кое-кто боится показаться мягкотелым?» Юрьевский закатил глаза. «Нет, я тебя точно когда-нибудь убью». «Убьешь. Ты только не забудь меня заранее предупредить, когда именно. Я парадный галстук завяжу и ботинки почищу. И оркестр закажу. Умирать так с музыкой». «Креативщик грёбаный». «От креативщика слышу. Хватит рефлексировать, Макс. Инна Викторовна довольна, сотрудники тоже. Один ты тут бухтишь. Обидели его малыша. Ты еще пузыри начни пускать и щеки надувать». «Да пойми ты, дурак рекламный», — вздохнул Юрьевский. «Они бы пообсуждали и забыли, а теперь начнут по мне вздыхать. Не дай бог, у Вики будет очередной приступ идиотизма, она и так умом не блещет». «Уволь». «Я к ней привык уже. Знаешь, как говорят, пусть сопливая, но мое. Да и жалко дурочку, мать-одиночка все-таки». «Вечно тебе всех жалко, кроме себя. Ты мне лучше вот что скажи, жалельчик. Что у тебя со Светкой моей?» «Почему с твоей?» — нахмурился Макс, и Сергей фыркнул. «Потому что из моего отдела. А ты думаешь, претендую?» «Да кто тебя знает?» «Ты знаешь. И знаешь, что на работе я евнух. У меня и вне офиса проблем хватает, чтобы еще и тут ближе к делу, Сереж». «А я максимально близок к делу, Макс. Что у тебя со Светкой?» «Ничего». Мишин задумался на секунду. «Врешь, гад ты генеральный. Если что, учти, я за нее горой. У девчонки талант при полном отсутствии капризов и претензий к обществу. Я таких людей люблю. Поэтому я к тебе тогда и пошел. Но если Света уйдет, я на тебя очень обижусь». «Бить будешь?» «Ага. Возможно, даже ногами». «Ладно», — вздохнул Юрьевский. «Хватит меня уже обрабатывать. Я все понял, осознал. Буду вести себя прилично». «Прилично у тебя не получится», — просветил его Мишин. «Да мне это и не надо. Просто не обижай ее». «Да понял я, понял. Вали уже отсюда работать». «Валю», — хмыкнул Сергей, дошел до выхода, обернулся и добавил. «А ты все-таки присмотрись. Хорошая девчонка. Уволиться я ей не позволю, а в декрет отпущу». «Иди уже», — рявкнул Макс, швыряя в Мишина ластиком, но попал в закрывшуюся дверь. Хорошая у этого рекламного гада реакция.